Глава 26. Огонек света перемещается ближе к дереву, и я лучше вижу то, что лежит под ним. Умершее животное, кабан, у которого отсутствуют клыки. Неясно, что его убило, но на нем и вокруг на зелени много крови. Я зажимаю рот руками, а Дэр закрывает своей спиной эту жуткую картину. Мне становится немного легче. Ужас. Я стала забывать истинное лицо черных магов, на что они способны. Перед глазами все еще стоит эта картина. Я трясу головой, чтобы избавиться от нее. Дышу. Все хорошо. Сейчас мне ничего не угрожает. Рой возвращается ко мне и садится на плечо, словно хочет поддержать. Но это слабая поддержка. Развоплощаю ее, чтобы экономить силы. «Я отведу вас до комнаты», — раздается голос Дайра, совсем близко. «Спасибо за содействие». Мне чудится сочувствие в его голосе, и это не укладывается в мое представление о нем. Он ведь тоже черный маг. Но он не знал всего, что творится в лесу, всех этих следов и того, что мы только что увидели. «Что это было?» — спрашиваю я хрипло. «Жертва?» «Возможно», — задумчиво отвечает Дайр. «Или нужны были только клыки?» Он словно спохватывается, что много рассказал, мотает головой и подходит ближе. «Возвращаемся». Огонек отлетает в сторону, где должна быть тропинка. Я с удовольствием пользуюсь возможностью отвернуться и уйти подальше. Иду первая через бурьян. Но все равно, словно спиной, чувствую что-то жуткое позади. Не могу отделаться от холодка, пробегающего по коже. На мои плечи ложится камзол. И только тогда я понимаю, что меня трясет. Спасибо. Чувствую себя неловко, но не отказываюсь. И совершенно неожиданно спотыкаюсь о корень. Падаю, а камзол слетает на землю. Ух, это было больно. И ситуация становится еще более неловкой. Пытаюсь подняться, но в лодыжке стреляет, и я шиплю от боли. Надо было под ноги смотреть, а не думать о всяком. «Не двигайтесь. Я сейчас посмотрю». Дайр снова накидывает на меня свой камзол. «Какая нога болит?» Я меняю положение так, чтобы вытянуть ее. Дайр опускается на корточки и берет мою ногу в руки. Спокойно, словно каждый день этим занимается. Огонек подлетает ближе, освещая сосредоточенное лицо Стефана. «Все в порядке. Я сейчас встану», — запоздало спохватываюсь я. Но меня никто не слушает. Дайр снимает ботиночек и спускает гольф. Я замираю. А он, едва касаясь кожи подушечкой пальца, плавно проводит линию по оголенной лодыжке. Я задерживаю дыхание. В этом месте по коже прокатывается волна тепла и уходит вглубь, а боль стихает. «Вот и все», — говорит он чуть хрипло и ниже обычного. От его голоса по телу пробегают мурашки. Дайр не поднимает головы, а мне почему-то хочется сейчас поймать его взгляд и понять, о чем он думает. Пока я размышляю, на меня надевают гольф обратно. Вот теперь меня бросает в жар. Я забираю ботиночек, практически вырывая его из рук Дайра, надеваю сама. «Вижу, вы немного пришли в себя», — хмыкает он. «Теперь вставайте, но осторожно». Он подает мне руку, и, поколебавшись, я пользуюсь помощью и поднимаюсь. В лодыжке совершенно ничего не болит. Я немного разминаю ее и говорю, что готова идти. У него получилось снять боль так легко и приятно. Я в очередной раз получаю несоответствие действий Дайра и той его тайной сути, о которой я знаю. Впрочем, в видениях он тоже был спокойным и заботливым. Это маска. Огонек летит ниже, освещая нам все неровности на пути. Я сама уже не тороплюсь, а сосредотачиваюсь на тропинке. Мы выходим из леса довольно быстро, и только на территории Академии Дайр убирает свет. «Идемте за мной. Нужно поговорить», — кивает он в сторону. «Я не в том положении, чтобы спорить. Да и сама чувствую потребность узнать больше, потому что неизвестность пугает. Дайр, судя по тому, что я жива и вышла из леса, на самом деле не имеет ничего общего с этими происшествиями и расследует их. А вдруг он пока не вступил на путь черного мага? Я ведь не знаю наверняка. В видениях я успела окончить академию. Мы ненадолго. Заходите. Отвлекает меня от мыслей его голос. И тут я понимаю, что меня снова куда-то заманили. Сейчас мы в той части академии, где расположены домики преподавателей, и мы на пороге одного из них. Дайр открывает дверь и пропускает меня вперед. Но учебный корпус уже, скорее всего, закрыт, поясняет он. А разговор нам предстоит важный. Можно было бы поговорить в лесу, бормочу я. Но здесь гораздо удобнее. По крайней мере, внутри тепло. Что ж, хуже не будет. Я решаю довериться и в этот раз. Несмело захожу внутрь домика. Дайр ведет меня в гостиную, заставленную книжными шкафами, и указывает на диван. Здесь довольно уютно. Не то что в общежитии. Просто. Но небольшие детали в виде мягкого ковра, большого окна с тяжелыми шторами, множество книг на полках создают приятную атмосферу. Дайр уходит, оставив меня разглядывать комнату, но быстро возвращается с двумя чашками чая и вазой с печеньем. Он пристраивает их на небольшой журнальный столик, который приходится подвинуть. «Угощайтесь», — говорит он мне и подает пример первым. Я обхватываю чашку руками, но не пью. Уже от тепла мне становится легче, будто и комочек холода, поселившийся внутри после увиденного в лесу, тоже оттаивает. Дайр протягивает мне печенье, молча, но глядя на меня очень внимательно. Я беру его в руки и откусываю маленький кусочек. Вкусно. Сливочный вкус растекается во рту. Мне сразу же становится лучше. «Это тоже необычное печенье?» — спрашиваю я. «В них есть эффект восстановления?» «Нет, ничего такого», — тонко улыбается Дайр. «Просто они вкусные. Людям сложно есть печенье и испытывать тревогу одновременно». «О!» Я не нахожу, что ответить. И ведь это действует. Я уже почти в норме. А страшная находка в лесу, кажется, будто произошла со мной уже давно. Или довольно уютная обстановка гостиной. Так действует. Я задумчиво доедаю печенье, жмурясь от удовольствия. «Главное из того, что я должен сказать», — серьезным тоном произносит Дайр, видимо, решив, что я уже окончательно отошла от шока. «Не рассказывай больше никому про то, что ты сегодня видела. Об особенностях фамильяра, о сегодняшней помощи мне, о том, что работаешь над возвращением памяти своей подруги, все это никто больше не должен знать». «Я понимаю», — говорю я с толикой обиды в голосе. «Ведь любой может оказаться черным магом». «Именно», — тяжело роняет Дайр. «И его цели мы до конца не знаем». «Но у вас были предположения?» Любопытство перевешивает, и я задаю этот вопрос. «Были. С неясной целью. Он или она пытается призвать этих потусторонних тварей. Место подходящее. Такое, где фамильярам легче явиться. Видимо, не только фамильярам». Я удивлена. Мне доверяют и делятся мыслями. Даже немного приятно, и я решаю расспросить дальше. «Но зачем это магу?» Дайр пожимает плечами. Он переводит отрешенный взгляд в окно, где видно край освещенной пустой улицы. «Кто знает. Причины, по которым человек обращается к запретной магии, разные. Общее одно. Других вариантов нет. Или о них не знают». Он говорит это так, будто знает, о чем речь. По спине пробегают мурашки. «Наверное, мне пора домой. Я ставлю чашку на столик и решительно встаю». «Подождите», — следом поднимается Дайр. «Я дам мазь. Боль в ноге может вернуться». Он выходит из гостиной, а я от нечего делать. Снова разглядываю комнату. Подхожу к книжным шкафам. Книги у Дайра, в основном о магии, но все о разных ее аспектах. Даже о проклятиях есть, об исцелении. Неужели он все их прочел? Я в очередной раз испытываю восхищение. Взгляд цепляется за камень, интересной формы, стоящий на подставке. чем-то похож на камень перемещения, но уменьшенный в несколько раз, и белый. И чем больше смотришь на него, тем сложнее оторвать взгляд. Чувствуется в нем какое-то спокойствие. На подставке выгравирована надпись, но я успеваю прочитать только Стефану. «Это подарок Искры», — раздается над духом, наполненный ее силой артефакт. Я резко поворачиваюсь и оказываюсь нос к носу с Дайером. Могу разглядеть все оттенки зеленого цвета на радужке его глаз. Меня бросает в жар. Я шагаю назад, но сталкиваюсь спиной со шкафом. Вот мазь. Дайер обхватывает мою ладонь своими длинными и чуть шершавыми пальцами, вкладывает в нее маленькую баночку. Я задерживаю дыхание, не могу отвести от него взгляда. Словно невидимая нить, натянута между нами. Взгляд Дайера темнеет, а руки медленно и с неохотой отпускают мою ладонь. А потом меня накрывает волна смущения. «Спасибо», — нахожу в себе силы ответить я. «Мне пора. Провожать не надо. Я добегу». Ретируюсь так быстро, как только могу, чтобы меня никто не успел остановить. Щеки горят, мне не хватает воздуха. Я не понимаю, что я чувствую, когда он рядом, поэтому хочу оказаться подальше. Так есть надежда, что я смогу разобраться. Меня шатает от восхищения до недоверия, от притяжения до страха. И я совсем не понимаю, о чем думает он. На улице становится полегче. Я останавливаюсь и перевожу дыхание. В этот момент из одного из преподавательских домиков кто-то выходит. Я вздрагиваю, но тут же расслабляюсь. Это всего лишь адептка, судя по всему, старшекурсница. «Погодите, что?» «Что, подруга, тоже времени зря не теряешь?» Подмигивает ярко накрашенным глазом старшекурсница и поправляет блузку. Я в ответ мычу что-то невнятное. Не спорю. Пусть думает, что хочет. Дохожу до общежития, не оглядываясь. Благо, оно еще не закрыто. И только у дверей я понимаю, что чего-то не хватает. В руке баночка с мазью, но на плече нет сумки. Я забыла ее у Дайера.